Глава 7. Ремонтом Лёша занялся лично. Сам нанял бригаду из молчаливых украинцев и начал процесс, основательно обустраивая гнездо. Сначала он спросил: «Вы давно здесь живете?» «А тебе какое дело?» — огрызнулась тёща. «Как переехали в Москву, так и вселились», — пояснила Алиса. «Дом тогда почти новым был, папе в нем от работы квартиру дали». «И ремонт ни разу не делали?» «Нет», — призналась Алиса. «Только шкаф папа в передней оборудовал сам». «Придется, кстати, его сломать», — с жалостью резюмировал Лёша. «Очень уж громоздкий. Дверцы здоровенные. Там лучше шкаф-купе сделать, если ты, конечно, не против». «Поступай, как знаешь», — разрешила Алиса. И Алёша начал действовать. Сил и денег на ремонт он потратил немеренно. Сменил трубы, проводку, сделал перепланировку, перестелил полы и купил новую мебель. Старые дрова и кресла с диванами Алексей вывез в Волкину, подарил родственницам. Квартира приобрела просто шикарный вид. Перед самым последним этапом, окончательной покраской стены, циклевкой пола, Алексей вручил жене и теще путевки в подмосковный санаторий и сказал: «Устали вы от шума и пыли, отдохните чуток». Когда женская часть семьи вернулась назад, хоромы предстали в полном блеске. Алиса ахнула и бросилась мужу на шею со словами: «Ну и красота!» Кира же, сложив губы куриной гуской, прошипела: «Гостиница. Никакого уюта». «Мама!» — укорила ее Алиса. «Открой глаза. Мы никогда так не жили». «Ясное дело», — кивнула Кира. «Не воровали. Откуда деньги?» «Как тебе не стыдно?» — обозлилась дочь. «Лучше скажи Лёше спасибо. Он так старался». Теща, не говоря больше ни слова, пошла по сверкающему лаком паркету в свою спальню, но на ее пороге все же обернулась и вдруг горько произнесла: «Дура ты! В первого попавшегося мужика вцепилась. Думаешь, он тебя любит? Как бы не так. Знаю, отчего он стены крушил. Иногда они такое скрывают. Эх, силы не те, иначе б не сдобровать тебе, крысятина». Последняя фраза матери окончательно повергла Алису в шок. Когда Кира исчезла за дверью, спросила у мужа: «О чем это она?» Алексей обнял жену. «Сама ж понимаешь, у алкоголиков с башкой беда. Кир все мне намеки делала. Ты на работу уйдешь, мы со строителями начнем стену обдирать, а она вынесет табуретку и сядет посередине комнаты. Я ей говорю: Кира, тут грязь, пылью надышитесь. А она губу оттопырит и заявляет: Знаю, клад ищешь. Фиг тебе, все обнаруженное мое». «Что?» — поразилась Алиса. Алёша засмеялся. «Твоя мать решила, что я затеял ремонт в надежде какие-то ценности найти». «Бред. Мы с родителями всю жизнь очень скромно жили. Какие могут быть клады?» — вздохнула Алиса. «В сумасшедшие мозги еще не такая идея влететь может», — резюмировал Алёша. «Ну, хватит о ерунде. Ты на кухню полюбуйся. Я достал на распродаже шикарную духовку». Ночью Алисе не спалось. Новая кровать оказалась слишком жесткой, да еще Лёша позвонил постоянный клиент и, пообещав хорошие деньги, попросил отвезти его к 4 утра в аэропорт. Кира же опять привела какого-то мужика, и с новой кухни слышалось нестройное пение. «Нет», — вдруг подумала Алиса, — «хватит. Надо положить мать в клинику. Я хочу родить ребенка и жить спокойно, а с ее выкрутасами тишины не жди». Лёша приехал домой лишь в 8. В машине что-то сломалось, пришлось вызывать эвакуатор. Алиса, услыхав щелчок замка, выскочила из спальни, поцеловала усталого супруга и, велев тому: «Иди быстро в душ, а я пока завтрак сделаю», побежала на кухню. Толкнула дверь и обнаружила Киру, сидящей на стуле. Голову непутевая мать уронила на стол, одна из прядей волос попала в консервную банку из-под шпрот. Правая рука, отчего-то странно длинная, безвольно свисала вдоль тела. Дочь горестно вздохнула, подумав: ее решение поместить мать в клинику верно. Но сколько можно терпеть такое безобразие? Процесс прогрессирует. До сегодняшней ночи Кира, напившись, все-таки ухитрялась добрести до своей спальни. А теперь... «Мама!» — сурово заявила Алиса и дернула пьянчушку за плечо. «Немедленно проснись!» Кира молча покачнулась и свалилась на пол. Ее голова повернулась, широко раскрытые и неморгающие глаза уставились прямо на дочь. Никакого удивления смерть пьяницы ни у врачей, ни у стражей порядка не вызвала. Алисе пришлось честно сказать приехавшим ментам. Мама давно закладывала заворотник и приводила домой невесть где найденных кавалеров. Кто у нее был этой ночью, не знаю. Мы не скандалили, я стеснялась соседей. Тихонько все шло. Ну, разве что пела она громко. Но никто не жаловался. Стены в доме толстые, несовременная постройка. «Все ясно», — подвел через несколько дней итог дознаватель. «В бутылке остались капли. Водка фальшивая. Дрянь намешана». Много людей от таких напитков потравилось. Алексей как мог утешал жену. Впрочем, Алиса не слишком горевала. С уходом неотвратимо спивавшейся матери жизнь ее стала намного спокойнее. Никто не затевал скандалов, не дергал Алешу, и он наконец-то нашел работу, причем очень хорошо оплачиваемую. Одна беда. Контора, куда брали Кононова, находилась в Подольске, но ведь и дальше поедешь за большой зарплатой. Утром 12 июня Леша поцеловал жену и воскликнул: «Ну все, сегодня оформляюсь. Жди вечером с тортом и шампанским. Думаю, теперь можно вернуться к мысли о сыне. Квартира в порядке, я при постоянном окладе». Алиса ощутила себя невероятно счастливой. Пребывая в состоянии всепоглощающей радости, она отработала день и прилетела домой, где в кастрюле ждала своего часа тесто для пирожков. Стрелки будильника бодро бежали вперед. 7 часов, 8, 9. Алиса начала испытывать беспокойство, превратившееся к полуночи в тревогу. Леша так и не приехал. Ночь она провела, не выпуская из руки трубку телефона, без конца пытаясь соединиться с мужем. Но механический голос упорно талдычил: «Аппарат абонента отключен или находится вне зоны действия сети». В 10 утра Алиса узнала: Алеша погиб в автокатастрофе. Следующие дни прошли словно в тумане. Все заботы о похоронах и поминках взяли на себя коллеги по работе и единственная подруга, Лада Добрынина. Изуродованное тело мужа Алисе не показали. «Лучше тебе его не видеть», — твердо заявила Лада. «Понимаешь, на месте аварии вспыхнул пожар». Алиса вздрогнула и кивнула. Очнулась она лишь на 9-й день и спросила у Лады: «Полине с Верой сообщили?» «Нет», — ответила Добрынина. «Почему? Я вроде просила». «Извини», — пробормотала подруга, — «вообще-то я посылала своего Ваньку в это Волкино, но он там таких женщин не нашел». «Не Волкина, а Волкина с буквой «А» на конце», — схватилась за голову Алиса, но, увидав расстроенное лицо Лады, быстро добавила: «Не переживай, я сама виновата. Бормотнула название, ты его и не разобрала». Через неделю Алиса поехала к родственникам Алексея. Она была в деревне всего один раз и, если честно, после свадьбы особой дружбы с тетками не водила. Ни Полина, ни Вера в Москву не наезжали. Алексей в родные пенаты не катался. Отчий дом вызывал у него не самые лучшие воспоминания. Лишь однажды, насколько Алиса помнила, и съездил, когда отвозил туда старую мебель. Но, несмотря на туманность воспоминаний, ехали ведь с Лешей на машине, и Алиса не слишком следила за дорогой, она легко нашла деревеньку. Село оказалось вымершим. Избы стояли пустыми. Алиса запуталась в почти одинаковых домиках, многие из которых, как и тот, где она когда-то была, покрывал колер цвета неба. Но в деревне вообще никто не жил. Алиса прервала рассказ, допила ставший уже совсем холодным кофе и тихо сказала: «Понимаешь, они пропали». «Ничего удивительного», — бодро отозвалась я. «Вполне вероятно, что тетки, раз деревенька захерела, переехали в город». «Может и так, но...» — протянула Алиса. «Видишь ли, я так и не сумела их найти. Они словно в воду канули. В аптеку к нам приходит один постоянный клиент, он крупный адвокат, и я его попросила помочь родственниц Алешиных отыскать. Рассказала, что помнила о Вере и Полине Кононовых. Он пообещал и не обманул. Знаешь, что выяснилось?» «Нет». «Вера и Полина Кононовы никогда не жили в Волкине. Там просто не имелось женщин с подобными данными». Я насторожилась. «Думаешь, он точные сведения раздобыл?» 100% да. Очень ответственный человек с огромными связями. Не болтун». «Чудеса, да и только». «Угу», — кивнула Алиса. «И это еще не все неприятности. После кончины Алёши они на меня дождем посыпались. Сначала вандалы разгромили кладбище, где похоронены мои родители. Уж не знаю, по какой точно причине именно там, в Подмосковье, нужно было папу хоронить. Когда к нам агент пришла, мама прямо разум потеряла, твердила безостановочно, Муж хотел в Ларюхине упокоиться. Много раз об этом говорил, и меня после смерти туда положите. Полузаброшенный погост никем не охранялся. Впрочем, опасаться мертвецам было нечего. Богатых надгробий не имелось. Памятников из раритетного розового мрамора не стояло. Античных скульптур не маячило. В Ларюхине под железными крестами и фанерными пирамидками мирно ждали страшного суда жители окрестных деревень. Ни о каких вандалах тут никто не слыхивал. Здесь даже не крали с могил бумажные веночки и не уносили нехитрый инвентарь, хранившийся в сараюшке у входа на территорию. И вдруг случилась беда. Хулиганы поломали оградки везде, где смогли. Нарисовали краской свастику и написали лозунг «Россия русским». Оставалось лишь удивляться, отчего националисты набросились на Ларюхинское кладбище, почему таблички с фамилиями Кузин, Петрова, Никитин вызвали гнев новых фашистов. Больше всего досталось той части кладбища, где были похоронены Павел и Кира Палкины. Их могилу просто разрыли. Столь же жестоко поступили и с соседями Палкиных. Справа был похоронен Иван Нефедов, слева Анна Калинина, и оба захоронения тоже раскопали. Не успела Алиса привести в порядок последний приют родителей и слегка прийти в себя от шока, как произошла новая напасть. В аптеку влезли грабители. Самым непостижимым образом они выбрали для своей акции наиболее подходящий день, когда на ночь осталась дежурить глуховатая Леокадия Михайловна. Алиса не раз предупреждала и ее, и других работниц, что спать на ночном дежурстве нельзя, на то у них и круглосуточная аптека, чтобы люди могли получить необходимые лекарства в любое время. Все сотрудницы неукоснительно выполняли правила, читали газеты, книги, а заслышав звонок, спешили открыть окошко в двери, сделанное специально, чтобы не впускать посетителей ночью в зал. Охранника в аптеке не было. Вернее, ставка-то имелась, и на нее был оформлен сын Леокадии, на самом деле служивший водителем в богатой семье, а его зарплату, не слишком высокооплачиваемый персонал аптеки, делил между собой, и все были довольны. Впрочем, в обязанности секьюрити все равно не входило бы топтаться в аптеке по ночам. Алиса сама позаботилась о безопасности. Окошко в двери было зарешечено, створка обита железом, а под рукой дежурной находилась тревожная кнопка для вызова в случае чего милиции. Как-то Алисе пожаловались жильцы квартиры, расположенные над аптекой. «Что у вас там творится?» — возмущались они. «Регулярно, раз в неделю просто шабаш. Крики, шум, музыка». Заведующая произвела расследование и узнала, что глуховатая Леокадия включает на всю мощь телевизор, стоящий в комнате отдыха. «Боюсь заснуть», — честно призналась старушка, — «вот и гляжу программы. Такой срам показывают. Что делать, смотрю, ведь прямо и тащит в сон». «Ладно», — кивнула Алиса, — «глядите, если вас передачи бодрят, но тихо, а то вы соседям мешаете, да и звонок в дверь не услышите». Леокадия закивала, и инцидент был исчерпан. Алиса решила, что старушка ее послушалась и успокоилась, а зря. Спустя примерно месяц после той воспитательной беседы заведующая пришла утром на работу, отпустила зевающую Леокадию домой, открыла свой кабинет и ахнула. В помещении побывали воры, скорее всего, наркоманы. Они ухитрились открыть замок, на который были заперты раздвижные решетки, и влезть в окно. Более того, грабители обнаружили место, куда Алиса клала ключ от сейфа. Кононова не была особо изобретательна и запихивала его в коробочку, доверху наполненную скрепками. По счастью, в сейфе не хранилось ни наркотиков, ни других списочных лекарств, их держали совсем в ином месте. Но не найдя необходимого, наркоманы озверели и буквально разнесли кабинет на молекулы. Разбили, сломали, разорвали и скромсали все, что попадалось под руку. Из шкафа вытащили справочники и книги, которые читали сотрудницы на ночном дежурстве. Переплеты оторвали, страницы превратили в обрывки, дверцы шкафа разрубили, полки искрошили. Также поступили и с письменным столом, у рабочего кресла и двух стульев изрезали бритвой обивку, вытряхнули наружу весь наполнитель, ковер скатали, паркет расковыряли. Алиса чуть не умерла до приезда милиции, глядя на все это. И лишь удивлялась, почему Леокадия не слышала шума и отчего молчали соседи. Очень скоро был получен ответ на все ее недоуменные вопросы. Соседи находились на отдыхе, их квартира стояла пустой. А Леокадия... Оказывается, глуховатая старушка сначала подчинилась заведующей и убавила звук телевизора до минимума. Но какой интерес смотреть телек и не понимать, о чем идет речь? Леокадия пригорюнилась, но потом нашла выход. купила наушники и вновь могла слышать речь актеров. И волки были сыты, и овцы целы, соседи получали возможность спать, Леокадия наслаждаться фильмами. Наркоманов не нашли. Алиса уволила старуху и сделала в кабинете ремонт. Едва она втащила в него новый рабочий стол, как пришла еще одна беда. Кононова взяла на ставку уборщицы симпатичную девочку Люсю, смешливую, рыжую, всю обсыпанную конопушками. Люсенька пришлась ко двору. Ее мгновенно полюбили в коллективе за веселый нрав и работоспособность. Алиса старательно пестовала новенькую и даже начала обучать ее премудростям провизорского дела, а когда девочка внезапно заболела, поехала к ней домой с нехитрыми подарками. Адрес Люси Алиса взяла из личного дела. И вот заведующая, не думая ни о чем плохом, позвонила в дверь и сказала открывшей ей девушке, тоже рыжей и веснушчатой: «Вы, наверное, сестра Люси?» Девица настороженно бормотнула: «И что надо?» «Не бойтесь, я заведующая аптекой, где работает Люсенька. Звать меня Алисой Павловной. Решила навести контакт Кононова. Вот хотела девочке яблок передать. Пусть выздоравливает. Мы ее любим и ждем». «Па!» — закричала вдруг девица. «Выйди сюда!» В коридор выглянул высокий мужчина. «Что случилось, Ника?» — спросил он. «Вот!» — сбивчиво затраторила та. «Тут пришли. Люську ищут». Хозяин дома мрачно глянул на Алису и пошел на нее тараном. «Людмила здесь больше не живет. Нечего сюда таскаться». И не успела Алиса охнуть, как оказалась за дверью на лестничной клетке. В полном недоумении заведующая спустилась вниз и села во дворе на скамеечку. В голове толпились всякие мысли. «Значит, Люся прописана в одном месте, а живет в другом. В принципе, обычное дело». «Вы и правда из аптеки?» — тихо спросил чей-то голос. Алиса кивнула и подняла голову. Около лавки стояла Ника. «И Люська к вам на работу напросилась?» «Да», — подтвердила Алиса. Ника повела глазами по сторонам и нервно зашептала. «Люська — наркоманка, поэтому родители ее из дома выперли. Она сейчас живет на Павелецкой. Только, думаю, зря съездите, небось, снова на иглу села». Алиса поехала по указанному адресу и обнаружила там дикую коммуналку, соседей 20 не меньше. В конце длинного коридора нашлась комнатенка, явно служившая некогда чуланчиком при кухне. Там и лежала Люсенька. Заведующая сразу поняла, что девочке очень плохо, но Люся была не в наркотическом опьянении. Ее, похоже, мучило воспаление легких. Алиса развела бурную деятельность, устроила больную в больницу, а потом каждый день ходила ее навещать. Через месяц девушка выздоровела, вернулась в аптеку и сказала Алисе: «С наркотиками покончено, теперь я учусь в училище и хочу работать». «Все будет хорошо», — успокоила ее Алиса. «Родители тебя простят. Хочешь, поговорю с ними?» Внезапно Люся заплакала и обняла заведующую. Из груди девушки вырвались слова: «Я плохая. Ужасная». «Ты замечательная», — улыбнулась Алиса, гладя ее по голове. «Но оступилась, с кем не бывает». «Нет», — внезапно перестала рыдать Люсенька. «Это вы замечательная. И я никогда, слышите, никогда не сделаю вам плохо. Я объясню. Я не стану, я...» «Перестань», — снова погладила ее по голове Алиса. «А завтра не опаздывай на работу». Люся кивнула и убежала. Больше Алиса ее не видела. На следующий день девочка в аптеке не появилась, а через день заведующие позвонили из милиции и сухо сказали: «Людмила Корчагина у вас работала?» «Да. А что случилось?» — воскликнула Алиса. «Умерла», — весьма равнодушно сообщил мент. «От героина, передоз. Вы в отделение зайдите, мне вас опросить надо».